Глава 14. Проснулась я от стука в дверь. Сначала даже не поняла, где нахожусь, не узнав комнату. А затем нахлынули воспоминания. И стало как-то ужасно грустно. Навалилась тяжесть, осев камнем на душе. Перед глазами берег у озера и Макс, который предложил мне стать его девушкой. Макс. Да, жизнь ко мне жестока. Сначала мама ушла, а затем отец забыл обо мне. Мачеха издевалась. После безответной любовь и вот только показался лучик света, надежда на счастье и удар судьбы, безжалостный и беспощадный. Я в другом мире, и сегодня стану невестой дракона. На очередной стук в дверь я скривилась. Но выбора не было, пришлось подниматься. Сбросив одеяло, я обнаружила, что спала в одежде. Точно, меня же вчера спящую герцог принес. Видимо, положил на кровать и накрыл одеялом, не став будить и звать служанок. А, быть может, и пытался разбудить, но не вышло. Я настолько сильно устала и перенервничала, что могла и грубо отреагировать на попытку меня разбудить. «Добрейшего вам утра, леди Ирина», — поприветствовала служанка, как только я ее впустила. Девушка пришла в мою огромную комнату и положила на кресло одежду. «Его светлость распорядился приготовить для вас. Сегодня будет объявление о том, что вы стали его невестой». «Доброе», — запоздало поздоровалась я, рассматривая длинное платье, туфельки и нижнее белье, состоящее из строгого верха и облегающих шортиков. «Сколько у меня времени на сборы?» «Час, леди Рина. Давайте я приготовлю вам ванну, а после сниму мерки для платья», — предложила девушка и, дождавшись моего кивка, нырнула в приоткрытую дверь ванной. Меня собрали к назначенному времени. Ванна с травами взбодрила и приподняла настроение, а когда служанка одела меня в нежно-розовое платье в пол, соорудила на голове изящную прическу, подчеркивающую длину шеи и придающую всему образу некую хрупкость, настроение поднялось еще на несколько пунктиков. Все же, как бы плохо женщине не было, для того, чтобы ей набраться сил сражаться дальше, нужно и не так много. Расслабиться в теплой воде с пенкой и выглядеть сногсшибательно. Именно так я сейчас и выглядела. Никогда красивее себя не видела. Да что уж там. Я никогда таких красивых платьев не носила, и причесок таких не было. Разве что подкрашивалась иногда так же. Чуть брови подчеркнуть, слегка глаза, что-то нежное на губы и едва заметные румяна. Практически не видно макияжа, однако дело он свое делает. В малой столовой меня ожидал герцог. Выглядел дракон восхитительно, если не замечать небольшие тени под ярко-синими глазами, в которых плескалась магия. Изумрудного цвета камзол с золотой вышивкой, белоснежная рубашка, на тон темнее камзола штаны и кожаные сапоги. «Доброе утро, Рина». Герцог подошел и отодвинул мой стул, помог присесть. «Как спалось?» «Доброе, Рик. Словно в забытье». Улыбнулась дракону и приступила к первому блюду. Крем-суп с грибами был очень вкусным. «А тебе?» «Хорошо, но мало», — последовав моему примеру, ответил он. «Это видно по теням под глазами», — заметила я, и дракон как-то странно на меня посмотрел. «Да, полночи разбирался с документами и приготовлением к известию о нашей помолвке». Доев суп, принялась за яичницу с зеленью. Тоже вкусно. Интересные специи, придающие особый вкус и оставляющие кислинку после себя. «Как все будет происходить?» — поинтересовалась я, сделав глоток травяного чая. «Маг почты, я уже отправил письмо императору о том, что невеста найдена, а знатным семьям моего города приглашение на ужин в моем замке, где я тебя всем и представлю. На этом поползновение леди, пытающихся стать герцогинями, закончится. Если бы не они, то и ужин был бы не нужен, ведь слухи расползаются быстро. Поэтому и нужен этот ужин, чтобы показать, насколько я серьезен и что шансов у других нет». «Как у вас? Все сложно», — хмыкнула, допив чай. «Не без этого», — улыбнулся дракон и поднялся. «Раз ты доела, пошли. Времени мало. Я тебе выделил учителей, и до ужина вы должны успеть изучить основы этикета и правил поведения. Лучше, чтобы ты хоть что-то знала уже о нашем мире и о его порядках». Я согласно кивнула и последовала за герцогом. Учителя оказались магами в уважаемом возрасте, требовательными и нудными, но дело свое знали. К обеду моя голова едва не разрывалась от множества правил, что в меня вдалбливали. Как одеваться, ходить, сидеть, какими приборами есть разную еду, как общаться и чувствовать, где на меня давят, пытаются манипулировать или попросту завуалированно оскорбляют. Благо, что с последними пунктами у меня проблем никаких не было. А еще спасает то, что это просто ужин, а не бал. К такому мероприятию так быстро не подготовишься, ведь там нужно изучать танцы. В обязательном порядке, ведь бал открывают хозяева дома. На обеде у меня был часовой перерыв на еду и приведение себя в порядок. Герцог не пришел на трапезу, поэтому ела я в одиночестве. Но это меня совершенно никак не тронуло. Я понимала, что у него множество своих дел, да и к разговорам я была не расположена. А вот после обеда мои мучения продолжились. Я пыталась запомнить все, что мне говорили, но времени было катастрофически мало, поэтому сконцентрировалась только на главных вещах. Учителя были со мной согласны, делали акцент на них, заставляя множество раз повторять и отрабатывать, однако остальное все же проговаривали в надежде, что где-то на подкорке сознания информация запишется. За 2 часа до мероприятия меня отпустили. В комнате уже ждали служанки, которых на этот раз было 3. Одна занималась моей ванной, промывала волосы ароматными бальзамами, втирала в кожу вкусно пахнущие мази. Вторая отвечала за прическу и макияж, а третья занималась моей одеждой. Увидев малиновое платье со шлейфом и корсетом с россыпью маленьких бриллиантов звезд на груди, я ахнула. Настолько оно было великолепно. Модистка едва успела его пошить, благо, что у нее заготовка была. Заметив мой взгляд, поделилась 3-я служанка. Ее магия волшебна, такую красоту создает. «Оно сделано магией?» — удивилась я. «С помощью магии». Девушка, бросив взгляд на платье, вздохнула. «Такие вещи очень дорогие, но они того стоят. Настолько тонкая работа, проработана каждая деталь. А еще оно защищено от грязи. Если пролить на него что-то, то следов не останется». «Невероятно!» — прошептала, трогая нежную, словно облачко, ткань. «Герцог щедр. Он заказал лучшее», — тихо добавила девушка и широко улыбнулась. «Все сразу поймут, насколько сильно он вас любит». «Не для меня, а для себя старался дракон. Этим он многое покажет гостям. Но в любом случае платье настолько великолепно, что мне плевать на желание герцога, я просто хотела его увидеть на себе». Когда служанки закончили, и я подошла к высокому зеркалу, чтобы посмотреть на себя, замерла на месте. То, что мне понравился мой вид с утра, не шло ни в какое сравнение с тем, что я сейчас видела. Это платье словно создано для меня. Оно было идеально, и настолько красивой я выглядела в нем, что дыхание перехватило. Магия модистки направлена не только на вид платья и его защиту. Оно еще заставляет платье подогнаться под носителя, видоизмениться, чтобы стать еще лучше и подчеркнуть красоту женщины, что его надела. С придыханием сказала 3-я служанка, с восторгом глядя на меня. «Вы чудесны, леди Ирина», — сказала 1-я девушка. «Будете самой красивой на этом ужине», — прошептала 2-я. Я благодарно улыбнулась служанкам и покрутилась на месте, рассматривая себя. При движении ткань играла, и на ней волнами прокатывалось магическое свечение, придавая некую сказочность. «Пора выходить», — с предвкушением сказала 3-я служанка, и пришлось оторваться от зеркала и идти к гостям. Как только вышли из покоев, сердце кольнуло в предчувствии чего-то плохого.